Вверху самого высокого этажа гранд-отеля Йокогамы финансировался покровителями из Гонконга и был построен в китайском квартале в первой половине столетия и не имел никакой связи с отелем до реконструкции. Был еще один этаж, где большинство клиентов не обращали внимания на мужчин, которые лихорадочно готовились к выезду из номера. Этот номер был зарезервирован для восточного филиала гонконгской криминальной организации «Безголовый дракон» и служил их оперативным штабом в Восточной Японии. Гонконгские финансисты, управляющие этим отелем, давно были скомпрометированы безголовым драконом, так что называть это место оперативным штабом преступной организации было недалеко от истины. Хотя готовились с большой натяжкой, поскольку они готовили лишь бухгалтерские книги, не записанные на устройство. Поскольку это были весьма секретные бухгалтерские книги, они не могли быть записаны в системах с большими параметрами безопасности, они просто не могли быть переданы марионеткам для упаковки. Вот почему несколько мужчин средних лет, приближающихся к закату своих лет, шелковыми платками вытирали пот и неуклюже тащили багаж руками, покрытыми драгоценными камнями и кольцами. Если бы здесь был посторонний, он бы посчитал эту сцену весьма комичной. Конечно, этим людям было не до смеха. «Черт возьми, мы должны взять больше!» Один из них остановился и яростно выругался. «Кстати, я не могу поверить, что генератор был повержен, не причинив никакого ущерба!» «Для нас это оказалось совершенно неожиданным. Мы не думали, что спецслужбы Японии бессовестно вылезут из-под земли, тем самым заставив нас пытаться эвакуироваться посреди ночи. Всего раз победили, а уже так самонадеянно». Все присутствующие хотели выразить скрытые в сердцах слова, чтобы помочь излить свою тревогу. «Однажды мы отомстим японским военным, но сначала нам нужно избавиться от этого парня». «Ты говоришь о том парне, разрушившем весь наш план? Шибатаца, верно? Кто он такой?» «Ну, мы не знаем всех подробностей. Мы смогли лишь найти его имя, адрес, школу и как он выглядит. Забудьте о семейном положении. Мы не смогли даже получить список членов семьи. Единственное, что мы знаем о его родителях, так это то, что они работают. Все остальное остается загадкой. Также у нас нет никаких личных данных за пределами его обычных повседневных действий. Какого чёрта? На международной арене эта страна считается одной из стран с самыми обширными персональными базами данных. Даже поиск по гражданским базам данных должен принести, по крайней мере, некоторые данные. Разве это не слишком странно? Наверное, нам следует считать, что вместо того, чтобы засекретить персональные данные, все, что связано с Шибой Тацу, было систематически стерто. Я не могу придумать другого варианта». Высокопоставленные члены безголового дракона филиала в Восточной Японии посмотрели на своего соотечественника, который это сказал, и молча переглянулись. «Может, он не обычный ученик старшей школы?» «Если они хотели систематически изменить каждую персональную базу данных на гражданском уровне, то это потребовало бы исключительно высокоуровневой очистки. В противном случае им потребовалось бы вмешаться на самом высоком правительственном уровне. Серьезно, кто он?» Они прекратили упаковывать багаж, они вдруг услышали приглушенный крик. В углах комнаты стояли 4 человека. Это были генераторы, посланные в восточный японский филиал для обеспечения личной защиты. Для защиты от нападения извне у них было 4 разных типа магической обороны. Источником этих звуков был генератор, ответственный за укрепление данных на стенах. Причина была совершенно очевидна. На другой стороне стены была зияющая дыра. Эта дыра была не из-за столкновения, разреза или даже трещины. В стене остались лишь стальные стержни и свободно висящая структура с некоторыми клубами желтой пыли и осевшего цемента. Крик был вызван разрушением укрепления данных и последующей ответной реакцией на генераторе. Однако болезненный звук длился лишь несколько секунд. Руководители быстро заметили причину крика. Безголовый дракон был не просто криминальной организацией. Они были криминальной организацией, которая пользуется магией. Чтобы подняться в верхний эшелон власти, человек должен был быть волшебником. Он должен был манипулировать магией и идентифицировать ее. Поэтому эти мужчины хорошо понимали, что происходит перед глазами. Эйдос вокруг генератора – естественная защита волшебника, который он бессознательно разложил, чтобы автоматически защитить себя при укреплении данных, издавшего этот жалостный крик, был убран. Нет, было такое впечатление, что его броня просто испарилась. В следующее мгновение все тело генератора залилось статическим контуром и начало увядать. На месте, где стоял генератор, остался лишь небольшой загоревшийся огонек. Прежде чем смогла активироваться система пожаротушения, маленькое пламя смешалось оранжевым, синим, фиолетовым и быстро исчезло. На ковер упал лишь пепел, это все, что осталось от тела генератора. Руководители были так напуганы, что забыли, как кричать. Они смотрели друг на друга с ужасом на лице. Вдруг зазвенел телефон. Звук шел от скрытой телефонной линии, к которой имели доступ лишь руководители. Один из них, чрезмерно дрожа, поднял трубку. На мониторе изображения не было, можно было услышать лишь звук. «Привет всем из восточно-японского филиала Безголового Дракона!» Голос из динамика принадлежал молодому парню, подростку. Тацу и Фудзибаяси вышли с севера на крышу башни залива Йокогамы. Здесь вместе с антенной вещания телевизионной станции было также устройство беспроводной связи. Фудзибаяси соединила с ним свой терминал и начала быстро стучать по экрану. «Хорошо, мы вошли. Я перенаправила сюда всю беспроводную связь». Как и ожидалось от электронной волшебницы. «Как и не стараюсь, но это я не могу сымитировать». «Спасибо. У меня будут серьезные проблемы, если кто-то сможет так легко мне подражать». Фудзибаяси поверхностно улыбнулась, что, очевидно, не исходило от сердца. «Мы уже перерезали линию?» «Капитан Санадо уже это сделал». Тацу достал микрофон, прикрепленный к информационному терминалу, который он держал левой рукой. Введя числа, которые ему передала Фудзибаяси, он нажал последнюю кнопку, чтобы включить голосовую связь. С кармана пиджака он достал очки для езды, затем вытащил длинноствольный кат с кобуры под левым плечом. Это был стилизованный кат в форме автоматического пистолета, составленный по образу длинноствольной модели серии Silver. Он стал перед защитным ограждением и слегка приподнял правую руку, направляя дуло кат на гранд-отель Йокогама, который был далеко внизу холма. «Значит, это генератор?» «Да, определенно. Мы впервые одного захватили, но его характеристики полностью соответствуют докладам разведки». От вершины башни залива Йокогамы к крыше гранд-отеля был километр. Тацуя принял позу стрельбы с кат в форме пистолета. Конечно, к нему не был прикреплен прицел. Однако Фудзибаяси не спросила его: «Ты видишь?» Она прекрасно понимала, что, конечно же, Тацуя может видеть на таком расстоянии. Фудзибаяси использовала совершенно иной метод наблюдения, чем Тацуя, но даже она могла отчетливо видеть, кто в номере волшебники, а кто генераторы. «Магические инструменты, лишенные самосознания. Значит, это конец, который ожидает всех волшебников, разработанных как гуманоидное оружие». Фудзибаяси промолчала. «Я слишком много говорю. Извините». Быстро исправился и извинился Тацуя, почувствовав холодный и неодобрительный взгляд Фудзибаяси. Не все волшебники хотят быть использованными в качестве оружия, так что его слова и впрямь были чрезмерны. Но несмотря на свои извинения, Тацуя не отрицал, что несколько согласен с этим чувством. И впрямь есть сходство между ним и тем, как генераторы проводят свои жизни, думал Тацуя. Именно из-за этого, в рамках оставленных ему эмоций, доминирующей эмоцией, которую он чувствовал, было отвращение. Они были вредными, неприятными существами. Тацуя никогда не колебался, когда уничтожал такие устройства. Заказная серия Silverhorn – Trident. Silverhorn в переводе означает «серебряный рог», Trident в переводе – «трезубец». Это был любимый инструмент Тацуи, с которым можно использовать лучшую магию. Тацуя нажал спусковой крючок Трайдента. Его оригинальная магия, военная тайна, разложение, активировалась. Заклинание разрушило в порошок основные компоненты стены. Создав физическое отверстие в стене, послужившей проводником, он открыл дыру в закрытой системе, защищающей помещение от влияния внешней магии. Взгляд Тацуи на интерьер не стал яснее. Когда действующая магия была насильственно уничтожена, генератор задрожал от удара. В нормальных обстоятельствах волшебник не пострадает от ответной реакции, даже если магия будет разрушена. Это, вероятно, было побочным продуктом их неспособности сознательно прекратить или остановить магию. Он холодно оглядел стену, его нападение, намерение убийства, не дрогнуло. Он заметил, что один из генераторов защитил 5 членов руководства зоны подавления магии, тогда как 3 остальных применили зону подавления магии, чтобы защитить самих себя. Он нажал спусковой крючок Трайдента. Зона подавления магии, внешнюю оболочку Эйдоса и плоть раненого от распада стены генератора он установил переменными и подключил к последовательности магии. Процесс всех 3 магий был завершен за доли секунды, не имея задержки времени между ними. Первый процесс разложил защитную зону подавления магии цели, второй процесс разложил укрепление данных цели, используемые для защиты тела. 3-й процесс разложил плоть на атомном уровне. Разложение было настолько полным, что он больше не был узнаваем как биологическое существо и даже не оставил никаких следов того, что это когда-то было живым существом. Протеины распались на водород, кислород, углерод, азот и серу. Кости распались на фосфор, кислород и кальций. Все, включая кровь, нервную систему, питательные вещества, даже отходы были разложены на молекулы и ионы. Самые легкие элементы, с водородом во главе, улетели на улицу через отверстие в наружной стене. Горючие элементы вступили в реакцию с кислородом и загорелись. Сцена была настолько нереальной, что казалось, словно человеческое тело самопроизвольно зажглось. Однако реальность была такова, что тело исчезло, а не сгорело в огне. Он соединил три последовательных магии разложения в одну последовательность магии и полностью уничтожил плоть и тело волшебника вместе с его естественным магическим защитным барьером. «Трайдент. Серьезно. Должно быть, это называют «волосы встают дыбом»?» Это был специализированный кат, специально настроенный для активации трех последовательных заклинаний. В энциклопедии магии термин «трайдент» был выделен для другой магии. Однако внутри отдельного магически оборудованного батальона трайдентом называют эту беспощадную тройную магию разложения, а также кат, который оптимизирует этот процесс. Тацию не обратил внимания на дрожь Фудзибаяси или слова, которые она сказала, и просто нажал на ожидающий вызова информационный терминал и связался посредством голосовой связи. Как только он вторгся в устройство беспроводной связи, система аутентификации и выделенная линия потеряли всякий смысл. «Привет всем из восточно-японского филиала Безголового Дракона!» Тацуя заговорил неестественно веселым голосом.